Путь к ведению есть бесстрастие и смирение, без которых никто не узрит Господа. Непрестанно пребывающий во внутреннем своем, там всегда вращающийся целомудрствует, и не только это, но еще и созерцательствует, и богословствует, и молится. И сие-то, о чем говорит апостол, духом ходите, и похоти плотские не совершайте. Не умеющий шествовать духовным путем, не заботится о страстных помышлениях, то есть не гонит их от себя, но все занят бывает только телом, или чревоугодничает и распутничает, или опечаливается, гневается и злопамятствует, и через то омрачает ум, или, начиная чрезмерные подвиги, расстраивает сердце. Отрекшийся от житейского, то есть от жены, имения и прочего внешнего, лишь человека сделал монахом, а не и внутреннего. Но кто отрекся от страстных помыслов обо всем этом, тот сделал монахом и внутреннего человека, который есть ум, и таковой есть истинный монах. Внешнего человека легко сделать монахом, если захочешь, но немал труд сделать монахом человека внутреннего. Кто есть вроде сем, совершенно освободившийся от страстных помыслов и непрестанно исподобившийся молитвы, чистой и невещественной, что и есть отличительная черта внутреннего человека. Много страстей сокрыто в душах наших, но обличают они себя только тогда, когда являются на глаза причины их, предметы, поводы. Не все занимайся телесным обучением, но, определив для тела посильный подвиг, весь ум обрати на внутреннее. Телесное бы обучение в мале есть полезно, а благочестие на все полезно есть. При бездействии страстей, потому только что или причины их, предметы, поводы устранены, или демоны коварно отступили, порождается гордость. Смирение и злострадание, подвижнические телесные лишения освобождают человека от всякого греха. То душевные отсекая страсти, а это телесные. Посему Господь говорит: «Блаженнее чистые сердцем, яко те Бога узрят». Узрят Его самого, и сущие в Нем сокровища, когда любовью и воздержанием очистят себя. И это тем более, чем более будут увеличивать свое очищение. Созерцалище, обсерватория, обзорная башня, словес о всякой добродетели, есть хранение ума, как древле страж Давидов обозначал обрезание сердца, как на чувственно вредное, смотря, повреждаемся, так бывает и в отношении к умственному. Как повредивший сердцевину растения все оное иссушает, так, разумея о сердце человеческом, ежеминутно надобно внимать, потому что хищники не дремлют. Господь, желая показать, что всякая заповедь обязательна, и что сыноположение есть дар, заслуженный людям собственной его кровью, говорит: «Егда сотворите вся повеленное вам, глаголите, яко раби не ключи мы есть мы, яко еже должни бехом сотворите сотворихом». Посему Царствие Небесное не есть награда за дела, а благодатный дар Владыки, уготованный верным рабам. Раб не требует свободы, как награды, но, получив ее, благодарит, как должник, а не получив, ожидает, как милости. Христос по Писанию умер за грехи наши, и рабам, добре работающим Ему, дарует свободу, ибо говорит: «Добре, рабе, благие и верны, о мали был еси верен, над многими тебя поставлю, вниди в радость Господа твоего». Верным раб бывает и не тот, который опирается на голом знании долга рабского, а тот, который показывает верность послушанием Христу, давшему заповедь. Чтущий господина своего творит повеленное им, погрешив же в чем-либо или прислушав, терпит как должное ему то, что за это бывает с ним. Будучи любознателен, будь и трудолюбив, разумеется, в исполнении заповедей, ибо одно голое знание надмевает человека». Неожиданно случающиеся с нами искушения промыслительно научают нас быть трудолюбивыми. Принадлежность звезды — свет, что около ее, а благочестивого и богобоязненного принадлежность — нищета и смирение. По Елику ни другому, чему положено быть распознательным и показательным признаком учеников Христовых, как смиренному мудрованию и уничиженному виду. Об этом повсюду вопиют четыре Евангелия. Кто же не так, то есть не смиренно живет, тот лишается части того, кто смирил себя до креста и смерти, и кто есть деятельный евангельский законоположитель божественных заповедей, показавший обязательные для нас заповеди делом и жизнью, изображенными в Евангелиях. «Жаждущие, идите на воду», — говорит пророк. «Жаждущие Бога, ходите в чистоте ума и сердца». Впрочем, высоко через нее парящему должны обращать взор и на землю своего нищенства. Никого нет выше смиренного. Как там, где нет света, все темно и мрачно, так и когда нет смиренномудрия, все наши тщаливые по Богу труды суетны и бесплодны. «Конец же слова, все слушай, Бога бойся и заповеди Его храни, и мысленно, и чувственно. Если мысленно будешь принуждать себя соблюдать их, то редко будешь иметь нужду в чувственных ради их трудах. Давид говорит: «Еже сотворите волю Твою восхотех, и закон Твой посреди чрева моего». Если не сотворит человек воли Божией и закона Его посреди чрева, то есть посреди сердца, то и вне не может он удобно исполнять его. Нетрезвенствующие и равнодушные, как бы так говорит Богу: «Путей твоих ведите не хощу», конечно, по оскудению божественного просвещения, причастный которого не только убеждением содержит в сердце закон, но и достаточно силен бывает жить по-божьему. Как чувственная соль услаждает хлеб и всякую пищу, охраняет мясо от порчи и сохраняет его неповрежденным надолго, так, разумея и об умном хранении мысленной сладости и дивного в сердце делания. Ибо оно божественно услаждает и внутреннего, и внешнего человека, прогоняет зловоние худых помыслов и сохраняет нас постоянными в добре. От прилога множество помыслов, а от этих худое дело чувственное. Тотчас погашающий с Иисусом первое, избег и последующего. И обогатится он сладостным божественным ведением, в коем всюду присущим будет зреть Бога, и, поставив против него зеркало ума, освещается им, подобно чистому стеклу, поставленному против чувственного солнца. Тогда, наконец, ум, достигнув последнего предела своих желаний, почиет от всякого другого в себе созерцания. По Елику всякий помысел входит в сердце через воображение чего-либо чувственного, чувственное же мешает умственному, то божественный свет божества тогда уже начинает осиевать ум, когда он упразднится от всего и сделается совершенно безвидным, никакого вида и образа не представляющим. Ибо светлость оная появляется в чистом уже уме под условием оскудения его от всяких помышлений. Насколько бдительно внемлешь уму, настолько с теплым желанием будешь молиться Иисусу. И опять, насколько небрежно надзираешь за умом, настолько отдалишься и от Иисуса. И как первое сильно освещает воздух ума, так последнее, уклонение от трезвения и сладостного призывания Иисуса, обыкновенно совсем омрачает его. Естественно, сему делу быть так, как мы сказали, иначе оно не бывает. Это узнаешь ты из опыта, когда делом испытаешь. Ибо добродетель, и особенно такое святородное сладостное делание, обыкновенно не иначе изучается, как опытом.